Благоверному князю Всеволоду Гавриилу, псковскому чудотворцу. В житии святого Всеволода сказано: «Вдовицам и сиротам заступник и кормитель бяше, всем имея недра свои отверстия, и никто же изыди из дому его алчен». Молитва. О великий угодничий Божий и преславный чудотворче, святый благоверный княже Всеволоде Гаврииле! Града Пскова и всея державы российские, небесный заступниче и покровителю, и всех нас усердный пред Богом предстателю и защитителю. Предстоя престолу великого царя и Бога нашего, в Троице святей славимого и поклоняемого, велия дерзновения к нему имати, яко верный раб его и угодник. К тебе, уба, яко сродному нам и многомощному пред Господем ходатаю, прибегаем мы грешнее и недостойнее, и умиленно просим тебя. Моли всеблагаго Бога, да отвратит от нас гнев свой, праведно по делам нашим, наны движимый, и, презрев бесчисленное прегрешение наше, обратит нас на путь покаяния и спасения. Огради молитвами Твоими в мире жизнь нашу, и ко всем благое поспешение, и всяк животу и благочестию потребное нам даровати и спроси. И яко же древле град Твой Псков от пленения и разорения ратного избавил еси, така и ныне, и нас, и вся грады, и веси страны нашия, от всяких напастей и бед, и внезапной смерти, предстательством Твоим избави. И от всех враг видимых и невидимых, покровом Твоим защити. Сохрани молитвами Твоими в мире державу нашу, и будь всей стране российской крепкое ограждение, да тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. И тако в мире временное сие житие пришедшие, в вечный достигнем покой, и сподобимся небесного царствия, славящи Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое святое заступление во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Из млада явился еси, богомудрый княже Гавриили, божественный сосуд избран Богови, благочестием воспитан, веру непорочну соблюд, и многое святые церкви устроив, изгнание претерпел еси от своих, яко же и целомудрие прародители твои от брата убиение, с ними же, предстоя святей Троицы, молися. Державы российские, начальникам сохраненным быти, и всем нам спастися.